на табло над диваном, где восседали Андрей Николаевич и Нестор Петрович, вспыхнула команда «Внимание!», а спустя несколько секунд ее сменила надпись «Аплодисменты!». Зал взорвался от рукоплесканий. Ведущий манерно выставил правое плечо вперед и заговорил. «Это снова программа «Говорите». Напоминаю, сегодня у нас в гостях знаменитый целитель, лауреат Нобелевской премии мира и мой близкий друг Нестор. Но прежде чем я снова передам ему слово, хочу рассказать вам о событии, которое лично меня потрясло до глубины души». Маруся внимательно следила за Нестором. «Спокоен, как танк». Андрей Николаевич сделал скорбное лицо и, выдержав необходимую паузу, продолжил. Знаменитый на весь мир российский ученый, историк, археолог и основатель научного городка для одаренных подростков «Зеленый город» Степан Борисович Бунин вчера попал в автокатастрофу. Маруся вздрогнула. Ничего себе поворот. Значит, официальная версия, озвученная в сети, такая. Сказали бы еще, попал под дорожный каток, что, учитывая степень ранений профессора, было бы недалеко от истины. Сейчас Степан Борисович в тяжелейшем состоянии находится в реанимации Института скорой помощи имени Николая Склифосовского. Повторю, в тяжелейшем состоянии. Врачи уже расписались в собственном бессилии и способны лишь поддерживать жизнь в организме великого ученого. Единственный человек, который может помочь профессору Бунину – это наш сегодняшний гость. На табло снова засветилась надпись «Аплодисменты». А к нам на программу пришла коллега и помощница Степана Борисовича Софья. Встречайте! На негнущихся ногах Маруся прошествовала к сцене. Зрители расступались перед ней. Кто-то одобрительно похлопывал девушку по плечу, другие сочувственно кивали, а одна женщина сунула ей в руки букет цветов и сказала: «Попроси его». Какие все-таки люди хорошие. Ведущий помог Марусе подняться на сцену и усадил рядом с собой. «У вас есть уникальный шанс попросить помощи у самого Нестора. Уверен, он не откажет и обязательно спасет вашего коллегу и руководителя. Правда, друзья?» Нестор сидел в полоборота. За зелеными стеклами очков Маруся не видела его глаз, но была уверена, что он смотрит именно на нее. Целитель молчал. «Ну что же ты?» – простодушно прошептал Андрей Николаевич. «Давай!» В студии повисла напряженная тишина. Марусе вдруг показалось, что она слышит, как бьется ее сердце. Чего она боится? Отказа? Что за глупость? «Вы поможете профессору Бунину?» Нестор по-прежнему безмолвствовал. Улыбался, сидел в полоборота и молчал. Маруся посмотрела в зал. Сотни глаз сейчас с надеждой, верой и бесконечной любовью смотрели на Нестора. Нет, он не обманет их ожиданий. Она все правильно рассчитала. А конфузиться перед самыми верными поклонниками тщеславный Тарасов не сможет и просто вынужден будет согласиться. Нестор поднял правую руку, словно пытаясь призвать онемевшую толпу к тишине. Потом повернулся к Марусе и медленно, будто каждое его слово — бесценный дар, буквально процедил сквозь зубы. «Да, я спасу его». Зал снова взорвался. Люди обнимались и целовались, кричали, визжали и размахивали портретами. На их глазах совершалось очередное волшебство. Они вновь стали свидетелями того, как рожденное на грязной помойке чудо в какой уж раз продемонстрировало вершины благородства и человеколюбия. А значит, и у них всех однажды появится шанс на спасение, вне зависимости от воли Бога, пути которого, как известно, неисповедимы. Похоже, не ведая и не желая того, Маруся сегодня значительно улучшила рейтинги Нестора. Тарасов наклонился к ведущему и что-то сказал. Потом поднялся и направился в сторону выхода. его сразу же окружило кольцо телохранителей. Перекрикивая гул толпы, вещал Андрей Николаевич. «Друзья, сейчас мы стали свидетелями уникальной ситуации, когда неистовое желание Софьи спасти своего коллегу и наставника меняет мир и историю. И тот, кому природой было суждено умереть, кому современная медицина уже не в силах помочь, будет жить!» Неожиданно Маруся поймала себя на подлинной мысли. А кому она сейчас помогает в большей степени? Бунину или себе? Понятно, что и сам профессор, и Нос, и Алиса, и даже Илья, и многие другие вскоре узнают, что это она. И именно она заставила Нестора спасти Степана Борисовича. А такой поступок – это как индульгенция от ошибок, которые она совершила в последние дни. Разве не так? Тьфу ты, гнать такие мысли. Сейчас главное – поднять на ноги Бунина. А затем вытащить из тюрьмы Юки. Он, конечно, вор. Но если бы все воры были такими, как этот симпатичный японец, мир бы стал гораздо лучше. А потом? Потом надо найти ответы на вопросы, количество которых в последние дни превысило все мыслимые пределы. И сейчас я вместе с Нестором отправляюсь в институт скорой помощи, чтобы свидетельствовать. Я не побоюсь этого слова о величайшем превосходстве силы человека над законами природы. Пока смотрите выпуск новостей на нашем канале, а через полчаса ждите прямое включение из больницы, где ждет спасение великий русский ученый Степан Бунин. Не переключайтесь. С вами был и остаюсь я, Андрей. Голова разболелась еще сильнее. Просто невыносимо. Надо срочно отсюда улизнуть. Правда, исчезать вот так под прицелом десятков камер не совсем разумно. Надо быстро найти укромное местечко. Маруся пробивалась через восторженную толпу к выходу и отмахивалась от настойчивых просьб познакомиться. Неожиданно она почувствовала, что ее схватили за руку. Уже приготовившись оттолкнуть наглеца, Маруся увидела, что в нее вцепилась высокая девушка с бейджем «Ассистент режиссера». Она узнала ее. Это Ниночка, заходившая в гримерку к Нестору. «А я вас ищу, Софья. Мы хотим записать с вами большое интервью». «Извините, вы не подскажете, где здесь туалет?» «Хочу сказать, что вы очень смелый и добрый человечек. Ваш поступок достоин». «Извините, вы не подскажете, где туалет?» Выражение лица девушки резко изменилось. Видимо, она не привыкла, что ее лучшие намерения обрывают столь неприличным вопросом. Но она же не знает, что у Маруси Софьи очень сильно болит голова. Простительно. «Я провожу. А когда закончите свои дела, мы пойдем в другую студию на интервью». «Угу». Маруся еле поспевала за длинноногой ассистенткой. Наверное, это выглядело очень смешно со стороны. А выглядеть смешно Маруся не любила. «Домой. Спать. Срочно». У дверцы с табличкой «Ж» девушка остановилась. Скрестив руки на груди, она демонстративно отвернулась и нервно застучала носочком туфли по паркетному полу. «Постарайтесь побыстрее. Вас ждут очень важные люди». «Угу». «Спешу и падаю». К счастью, туалет был пуст. Маруся зашла в кабинку и для начала вытащила из кармана бабочку. «Глазки закрывай, баю-бай». Подсматривать за трансформацией не хотелось, поэтому она выдержала минутную паузу, после чего схватила себя за челку. Отлично, челка была узнаваема на ощупь и чуть длиннее, чем хотелось. Значит, своя. Родная. Интересно, а если бы она захотела чуть-чуть увеличить грудь и немножечко уменьшить талию? Это бы сработало? Голову вновь пронзила острая боль. Хватит фантазировать. Маруся поменяла бабочку на змейку и, закрыв глаза, представила свою уютную кровать, мягкую подушку и теплый плед. Носовский коммуникатор трезвонил так, что хотелось взять его и со всего маху запустить об стенку. Маруся пошарила рукой, Но, увы, она же сама вчера специально положила его подальше от кровати. Пока дойдешь до стола, пока вспомнишь код из 13 цифр, пока его наберешь, будильник иначе не отключался, весь сон благополучно улетучится. Предусмотрительная, блин. Совершив все необходимые манипуляции и заставив будильник замолчать, Маруся просмотрела список пропущенных звонков. Один скрытый номер, два неизвестных и новый номер носа. Папа, к счастью, не звонил. Хотя откуда он может знать, что ее старый коммуникатор где-то в Шанхае, а новый она еще не подключила? Маруся сладко потянулась, попутно размышляя, кому позвонить в первую очередь. Хотелось, конечно, набрать номер Ильи, но сейчас правильнее будет позвонить носу. Алло. Маруся, ты где пропала? Я тоже тебя рада слышать. Ты не поверишь. Знаешь, кто вчера приехал в склеп к Бунину? Знаю, Нестор. Откуда? Тоже телек смотрела? Не, я спала. Просто это я его попросила. Что? Ну, это я попросила Нестора спасти Бунина. Не понял. Носов засопел в трубку. Погоди. В сети пишут, что это Соня, ассистент профессора. Пришла на эфир к Нестору и попросила его спасти Бунина. Да и на видео она. Ха, все верно. Только это не Соня была, а я. Да как это? Ой, долго рассказывать. Потом как-нибудь. Что там с Буниным? Он выздоровел? Ловлю на слове, что расскажешь. Ты этому у Степана Борисовича научилась, что ли? Ну ладно, ладно. Профессор в порядке. Нестор приехал вчера около полуночи. С ним телевизионщики. Его сразу же, представляешь, провели в реанимацию к Степану Борисовичу. Мы с Ильей пытались прорваться в палату, но нас не пустили. И что в итоге? В итоге Нестор пробыл здесь до 7 утра. После сеанса сам он идти не смог. Два амбала телохранителя дотащили его до лимузина. А профессор где-то час назад пришел в себя и потребовал десяток сырых яиц, представляешь? Представляю. Вы видели Бунина? Да, нас на минуту пустили к нему. Его уже перевели из реанимации в обычную палату. Профессор в полном порядке. Шутит, раздает интервью, передает всем привет и требует от врачей, чтобы его отпустили в зеленый город. Супер. Угу. А врачи в шоке. Они не верят, что за несколько часов Нестор смог восстановить такой процент костной ткани. Слушай, а как ты Нестора это заставила? Потом расскажу. Вы еще в Москве? Не, только что в Нижний приехали. Профессор дал нам поручение кое-что подготовить к его возвращению. Думаю, если врачи сегодня не отпустят его домой, он там всю больницу разнесет. Так что будем ждать его здесь. Понятно. Хорошо. Я тоже сегодня буду у вас. Пока-пока. Пока. Вот и славно. Вот и славно, вот и хорошо. Значит, Нестор не обманул. Маруся посмотрела на часы. Ого, уже 1:30. Надо решить, что сделать в первую очередь. Что там по плану? Освободить Юки? Проведать Бунина? Влюбить в себя Илью? Разобраться со своей инопланетной ДНК? Спасти мир? Как же все-таки хорошо, что все наконец-то закончилось. Теперь главное — вернуть всем их предметы. Юки — змейку, Гордееву — орла. Ворона можно отдать профессору или оставить себе. Бабочку? Бабочку надо вернуть Нестору. Все-таки целитель выполнил свое обещание и, скорее всего, рассчитывает на встречу. Пискнул коммуникатор. Входящее сообщение. «Маруся, я знаю, что этот номер теперь твой. Позвони мне. Надо встретиться. Жду. Н». Ну вот, на ловца и зверь. Правда, кто из нас кто, непонятно. Если буду прятаться, значит, зверь я. Маруся нажала на вызов абонента, приславшего сообщение. Привет. Привет. Спасибо за Бунина. Спасибо за то, что я его поломал, или за то, что собрал? Не смешно. А я и не смеюсь. У тебя есть кое-что, принадлежащее мне. Ты планируешь мне вернуть предмет? Планирую. Тогда жду тебя через 15 минут. У себя, в загородном доме. Откуда ты утащила Бунина? Угу. Буду через полчаса. Маруся отключила коммуникатор. Удивительно. Нестор по-прежнему лежал, ел виноград и читал все тот же журнал. Он что, всегда так отдыхает? Привет. Да вроде здоровались уже. Нестор явно был в хорошем расположении духа. А ведь, как говорил Нос, еще каких-то 7 часов назад его обессиленного тащили на плечах 2 телохранителя. Ты молодец. Прости, недооценивал тебя. «Я присяду?» – Маруся кивнула в сторону кресла. «Да, конечно. Извини, что сам не догадался предложить». Целитель кинул журнал на столик, который стоял рядом с диваном, и встал. «Садись. Молодец, что воспользовалась бабочкой. Тебе понравилось? Голова не болит?» Марусе хотелось нахамить, но она сдержалась. «Да, было любопытно. А голова уже не болит». «Ты смотри, все-таки 4 предмета — это очень опасно, и я не шучу». «Я знаю, вчера почувствовала. Да, возвращаю вам ваш предмет, мне чужого не надо». Она достала бабочку и протянула ее Нестору. Целитель улыбнулся, подошел и взял кусочек металла с Марусиной ладони. «Нет, ты определенно молодец. Теперь у меня, кстати, больше предметов, чем у тебя. 5». «Правда, мне головная боль не грозит, верно?» «Верно», — Маруся нахмурилась. «Вы же завладели моей саламандрой?» «Обманом. А почему 5? Должно быть 4 предмета». Нестор ухмыльнулся. «Сейчас покажу». Он подошел к журнальному столику у дивана, взял с него небольшую шкатулку, открыл и положил в нее бабочку. «Смотри». В шкатулке на атласной подушечке лежали скарабей, ящерка, конек Чена, бабочка и спрут. «Вы украли у Бунина спрута?» «Почему же сразу украл? Он сам мне его отдал. Правда, сначала не хотел, но потом понял, что выбора у него нет. Я бы не смог им воспользоваться, если бы Бунин не отдал мне его добровольно. Таков кодекс». «Кодекс?» «Неважно. Похоже, Нестор понял, что сболтнул лишнее». «Выходит, вы ради этого предмета покалечили профессора?» «Что ты?» «Это, так сказать, приятное дополнение». «Нет, причины и следствия нашей встречи с Буниным гораздо прозаичнее». Нестор поставил шкатулку обратно на столик и задумчиво почесал подбородок, словно сомневаясь, стоит ли продолжать. «Я совсем не хочу, чтобы ты стала непосредственной участницей грядущих событий. А с другой стороны, Бунин уже впутал тебя в эту историю». «О чем вы?» «Маруся, ты меня удивляешь. За последние несколько дней ты узнала о существовании предметов, которые делают человека могущественным. Ты чуть не погибла, причем не один раз. Кроме того, ты узнала, что являешься потомком инопланетян, что вряд ли порадует 15-летнюю девочку. Мне 14. Тем более. И ты считаешь, что Бунин тебя ни во что не впутал?» Спорить с Нестором не хотелось. Да и не было смысла. Тем более, что он начал говорить, а значит, есть шанс получить ответы на вопросы, которые ей не давали покоя после возвращения из Сочи. «Может, воспользоваться орлом?» «А вы мне расскажете?» «Нет», — Нестор вздохнул. «И не надейся, что тебе поможет предмет Гордеева». Маруся вздрогнула. «Он что, мысли читает? Или это так очевидно?» «И почему не поможет? Опять блеф или нет?» «Рассказывать тебе я ничего не буду», — продолжил Нестор. «А вот совет дам». Маруся на всякий случай опустила руку в карман и нащупала орла со змейкой. «Совет мой такой. Во-первых, ты не должна отдавать Бунину свои предметы. Во-вторых, сделай так, чтобы никогда больше не встречаться с этим человеком. И в-третьих, Нестор снова взял шкатулку в руки, открыл и достал из него саламандру. «Я возвращаю тебе твой предмет». «Что?» Маруся от удивления не могла вымолвить ни слова. Получить обратно бессмертие оказалось гораздо легче, чем она думала. «Но как? Я не понимаю». «А что тут понимать? Ты мне вернула бабочку, я возвращаю тебе саламандру. Она тебе нужнее, чем мне». «Странно. Может, это ловушка?» Не выпуская правую руку из кармана, Маруся встала и подошла к Нестору. Внимательно следя за его руками, она взяла левой рукой ящерку из шкатулки и быстро попятилась назад. Нестор не шелохнулся. Он улыбался и смотрел на Марусю, глаза в глаза. «Я очень надеюсь, что ты меня послушаешь. Возможно, ты...» Маруся решила больше не испытывать судьбу. Она зажмурилась и мысленно прошептала: «Солянка!» Несколько секунд Нестор смотрел на место, где только что стояла Маруся. Потом откинул голову назад и от души рассмеялся. «Все идет по плану», — напел он припев полузабытой песни и улегся на диван. Все получилось именно так, как он и планировал. И снова здравствуйте. Маруся покрутила головой. В квартире ничего не изменилось. Честно говоря, она предполагала, что пока ее здесь не было, Нестор пришлет охранников обыскать квартиру на Солянке. Ошиблась. Маруся присела на кровать и достала из кармана предметы. Отложив в сторону позаимствованных зверушек, она взяла в руки саламандру. Обмана нет, это действительно ее ящерка. Пальцы снова почувствовали знакомый холод. Как же это понимать? Почему Нестор так легко расстался с бессмертием? Еще один вопрос без ответа. Или очередная игра, правил которой она не знает. Будем надеяться, профессор сможет ей помочь ответить на этот вопрос и на множество других. Маруся взглянула на часы. Прежде чем переместиться в склиф и встретиться со Степаном Борисовичем, надо сделать пару важных звонков. Любой деловой обед уже должен был закончиться, а для 5 o'clock время еще не наступило. Значит, пора позвонить. «Алло, пап, привет. Говорить можешь?» «Привет, дорогая». «Па, как же я соскучилась». «Я тоже. И, кстати, что это за номер? Почему, не знаю». «Пап, я опять потеряла коммуникатор. А этот мне одолжил товарищ. Но я обещаю, что сегодня же подключу новый аппарат». «Да не страшно, я уже привык. Как ты там?» «Ой, скучно. Эти лекции, практические занятия, уроки. Ты же знаешь, я не очень люблю учиться». «Дочь, у нас что сегодня, день честности? Ты мне это брось». «Чего бросить? Быть честной?» «Хорош ловить меня на словах. Я только что имел трехчасовую беседу с одним не самым приятным коллегой из Южного полушария. И, честно говоря, слегка подустал от его попыток манипулирования». «Прости, пап. Обещаю больше не жаловаться на учебу». «Вот это правильно. Как говорил один небезызвестный романтик, учиться, учиться и еще раз учиться». «Па, а когда ты приедешь?» «Ну, к твоему дню рождения буду. Уже и подарок тебе купил». «Ой, а какой? Расскажи». «Терпение, мой юный друг, всему свое время. Так, солнце, ладно, все, мне уже пора. У тебя же вроде бы практика заканчивается». «Ага». «Ну, как доберешься до Москвы, позвони». «Хорошо, пап. Целую тебя через океан». «И я тебя. Будь умницей». Эх, врать родителям нехорошо. Но иногда им лучше не знать всю правду. так, надо сделать еще один звонок. Алло, Нос, ну что там у вас? Все отлично. Как я и предполагал, как только мы с Ильей ушли, профессор поставил на уши всю больницу. Врачам пришлось сдаться. Он в Зеленом городе, где-то час назад прилетел, почти сразу после нас. Я уже даже с ним пообщался, правда, только по коммуникатору. Поняла. Кстати, видел Соню. Она в шоке. Ее все благодарят и поздравляют, а она не понимает, что происходит. Ты бы поскорее прилетала, чтобы объяснить. Нос, я скоро буду, не торопи события. Маруся запустила в коммуникаторе поисковик. Надо посмотреть, есть ли в новостях сообщения о Бунине и Несторе. А вдруг кто-то из журналюк докопался до истинных причин травм профессора? Чисто гипотетически, ведь может быть так, что кто-то из комсомолки или МК тоже владеет предметом. Каким-нибудь даром узнавать правду. К сожалению, все, что нашлось в сети, касалось исключительно вчерашнего эфира и последующего выезда целителя в Склиф. Большинство газет и информационных порталов вообще не стали расписывать очередной подвиг Нестора. Сайты обсуждали лунную экспедицию, состояние здоровья клона Джона, малыш вчера сделал свой первый шаг, прорыв в расшифровке языка дельфинов и запуск пилотируемого клипера с космодрома Восточный в Амурской области. Похоже, чудеса перестали быть чем-то сенсационным. Значит, надо переместиться в Зеленый город, повидать Бунина. Быть может, он будет разговорчивее Нестора. Маруся сложила предметы обратно в карман, предусмотрительно оставив змейку, закрыла глаза и представила профессора. В этой комнате Маруся прежде не была. Напоминает бункер. Окон нет. На железной двери массивные засовы, и все вокруг такое невзрачное, с каким-то милитаристским оттенком. В одном углу огромный металлический стеллаж с множеством маленьких ящичков, подписанных непонятными значками. В другом углу профессор, который сидел за небольшим столом и лихорадочно листал пухлую папку. Он настолько был увлечен этим процессом, что не заметил Марусю. «Профессор!» Степан Борисович вздрогнул и слишком резко повернулся в сторону Маруси. Судя по всему, скоропалительное сращивание костей не прошло для него даром. Лицо исказило гримаса боли. Он застонал и откинулся обратно в кресло. «Сидите, сидите, Степан Борисович!» Бунин отдышался и наконец-то улыбнулся. «О, девочка, ты делаешь успехи. Носов мне уже звонил и немного рассказал о ваших приключениях. Твое появление здесь – это, наверное, результат действия змейки». «Да», – Маруся улыбнулась в ответ. Она была очень рада видеть профессора в добром здравии. «А где это мы?» «Ты еще многого не знаешь про Зеленый город. В нем немало потайных уголков. И мы в одном из них. Ты прости старика». Маруся взяла его за руку. «Это вы меня простите?» «Ну-ну, не вини себя. Все мы лишь игрушки и заложники ситуации. Предметы — вот кто корректирует наши действия. Нам остается лишь догадываться об их истинных намерениях. Но не будем о грустном. У тебя, наверное, ко мне много вопросов». «Очень много. Больше, чем когда-либо было». Профессор прикрыл глаза. «Ошибаешься. Когда тебе было 3 года, вопросы так и сыпались из тебя». «Как это? Вы что, знали меня раньше?» «Знал. И тебя, и твоего папу, и твою маму». «Вы знали маму?» В глазах защипало, а в висках снова застучало. На мгновение Марусе даже показалось, что она сейчас... потеряет сознание. «Да, милая, нам о многом еще предстоит поговорить, но прежде я хочу услышать о твоих предметах». Маруся полезла в карман и положила на колени профессора первый — ворона. «Очень интересно», — профессор взял птицу в руки. «Это значит, тот самый ворон, что был у учителя географии?» Маруся кивнула. «Как же он тебе его отдал?» он умер неделю назад, а я случайно обнаружила предмет у внучки Генриха. Наверное, мы сможем оставить его себе или должны вернуть?» «Посмотрим», — ответил профессор. «Что там у тебя еще есть?» «Жажду увидеть змею, которая кусает себя за хвост. Прежде я видел ее только на картинках». Маруся достала предмет Юки и положила его рядом с вороном. «Этот предмет надо как можно скорее вернуть владельцу, иначе он попадет в беду. Точнее, он уже в нее попал благодаря мне». «Не переживай. Я обманом завладела его предметом, и мне очень стыдно». «Что сделано, то сделано. В любом случае, эта змея очень нам помогла». Профессор взял предмет в руки. «Я, кстати, припоминаю, что в Нюрнберге, где, если не врут новости, арестовали японского вора». «Да-да, я и об этом уже знаю. У меня живет старый приятель, археолог. И вроде он дружен с тамошним мэром. Думаю, мы сможем передать твоему Йосиюке его предмет». «Ой, было бы здорово». У Маруси отлегло от души. «Конечно же, надо просто передать Юки его змейку, и он благополучно исчезнет. А поможет нам в этом орел». «Верно», — продолжил Бунин. Маруся кивнула и достала предмет Гордеева. Профессор взял орла и внимательно осмотрел со всех сторон. «Да, но его тоже желательно вернуть владельцу, Борису Гордееву». «Конечно, конечно», — успокоил ее профессор. Он не выпускал орла из рук и, похоже, о чем-то задумался. У Маруси как-то неприятно кольнуло под ложечкой. Такое чувство, что прямо сейчас начнется очередной приступ паники. «Авось обойдется». Она засунула руку в карман, чтобы порадовать профессора возвращением саламандры. «Конечно, конечно», — повторил Бунин и посмотрел на Марусю. «А пока ты должна убить своего отца». «Хорошо», — ответила Маруся и крепко сжала в руке ящерку. «Гадал про звезды ты, годами видел сны. Вперед перенестись, замлечные пути. Там, где людей заменили автоматика и контроль за тобой, твой жетон номерной, цифровые экраны и роботы. Атмосферу проткнув небоскребами, 200-е этажи мега-хай-тек, где бездушных машин есть живой человек. И она лишь 14 лет существует на этой земле. Вновь карусель во благо. Перезагрузка жесткого, просто доступ в криогенный зал твоего мозга. Это болезнь, паника. Маруся, дочь земли, в виде под кожу стоп адреналин. Озорная она звонко смеется, курица, когда сетями затянет ее море историй, словно вскоре судьбу определяют руны на мониторе. Гонки на машине, затоп в кабине, душ живой, теряя под водой сознание. И что за тип с бледной кожей? Маруся, будь осторожна, что ожидает там в зеленом городе, когда солнце закроет ракеты. Тень в этот летний день жаркий, и вообще, что же будет там в этом будущем? Вновь карусель во благо. Перезагрузка жесткого, просто доступ в криогенный зал твоего мозга. Это болезнь, паника. Маруся, дочь земли, в виде под кожу стоп адреналин. Ваш счет заблокирован. Стоп адреналин, адреналин. Вновь карусель во благо. Перезагрузка жесткого, просто доступ в криогенный зал твоего мозга. Это болезнь, паника. Маруся, дочь земли, в виде под кожу стоп адреналин. Стоп адреналин, адреналин. Адреналин. обратитесь в службу поддержки.